Глава 48. Ари посмотрел в окно на пышную зелень городского сада, окружавшего викторианский особняк. С улицы раздавались крики детей. «Архивариус мисс Кент ждет вас», — сказала секретарша. «Благодарю», — ответил Ари, вставая и следуя за ней по узкому коридору. Специфический запах подгоревшей еды напомнил ему школьные дни в Англии. За столом, в тесном кабинете, заставленном шкафами, сидела маленькая чистенькая женщина лет 60. «Добрый день, господин Малик. Должна заметить, что вы пошли по неправильному пути. Вам следовало связаться с агентством по усыновлению. Они бы запросили у нас информацию о вашем родственнике». «Простите великодушно, мисс Кент, но по ряду причин. Первое заключается в том, что я не знаю, под каким именем его могли привести в приют. А второе — в том, что я завтра улетаю в Индию. Я решил сдаться на вашу милость». «Понятно. Позвольте спросить, когда, по вашим сведениям, вашего предка привезли в приют?» «Насколько мне известно, 89 лет назад, 22 августа 1922 года. «Ну, хоть какая-то точная информация», — сказала мисс Кент. «А сколько ему было лет?» «Около 3. Наполовину индиец, наполовину англичанин, с голубыми глазами. Его должен был привести доктор Трифузис, хотя я не уверен, что он назвал свое истинное имя». «Я вижу, вы хорошо информированы, господин Малик. Тем не менее, сюда редко принимали детей такого возраста, особенно смешанной расы. Простите за аналогию, но совсем маленьким детям, как и щенкам, легче найти новый дом. А мы всегда считали своей главной целью найти им семью. Мир был тогда довольно жестоким местом, господин Малик». «Не исключаю, что сделали щедрое пожертвование». Мисс Кент оценивающе посмотрела на Ари, обдумывая необычную ситуацию. «Несмотря на то, что вы решили обойти систему, рада сообщить вам, господин Малик, что нашему учреждению разрешается выдавать архивные справки родственникам по прошествии 80 лет. Надеюсь, вы понимаете. Мы предполагаем, что человек уже мертв, и разглашение информации ему никак не повредит. Другие учреждения выдают такую информацию по истечении 90 или даже 110 лет. Видите ли, продолжительность жизни в наше время значительно выросла». «Хотел бы заметить, что родственника, которого я разыскиваю, почти наверняка нет живых, хотя я не могу сказать, умер он в детстве или всего лишь 10 лет назад». «Ну, хорошо. Давайте тогда возьмем за отправную точку дату и посмотрим, что есть в архивах». Мисс Кент сняла трубку и попросила принести нужную книгу. Через минуту в кабинет вошла девушка с большой книгой в кожаном переплете. «Спасибо, Хизер. Так-так...» Ари напряженно следил за рукой листающей страницы. Он знал, если это тупик, больше идти некуда. «Так, 22 августа». Ари слушал, затаив дыхание. «В 10 часов вечера некий доктор Смит привез в приют маленького мальчика. По словам доктора, он нашел ребенка у себя на пороге». «Сомневаюсь», — пробормотал Ари. «Поверьте, мистер Малик». Мисс Кент посмотрела на него поверх очков. «Именно так поступали в те времена отчаявшиеся женщины. Они оставляли младенцев, от которых хотели избавиться, под дверью священника или доктора. И те делали все возможное, чтобы пристроить ни в чем не повинных малышей». «Да, конечно». Мисс Кент вновь опустила глаза в книгу. «Вы правы. Имени у ребенка не было, здесь написано «евроазиатской внешности, с голубыми глазами, здоров, упитан, возраст около 3 лет, особых примет нет. Сделано пожертвование». «Похоже, это он». «Да», — Ари с трудом сдерживал нахлынувшие чувства. «Держитесь, мистер Малик, это еще не все», — едва заметно улыбнулась мисс Кент. «Они дали ему имя?» «Естественно». «И какое же?» «Ной. Не спрашивайте, почему. Возможно, в Лондоне в тот день был потоп. Называя детей, люди руководствуются самыми разными причинами, а имя красивое и выразительное. А что с фамилией? Адамс? Тоже хорошее библейское имя. И знаете, что меня беспокоит? Ной Адамс, взволнованно проговорил Ари. Долго он здесь оставался? Терпение, мистер Малик. Мне нужно кое-что проверить. Мисс Кент подошла к шкафчику, вынула папку и стала читать, а затем удивленно повернулась к Ари. «Не может быть!» — воскликнула она. «В чем дело?» «Кажется, это уважаемый член попечительского совета, которого я знала как доктора Адамса». «Вы его знали?» «Да. Прекрасный человек, очень много сделал для нашего заведения. Постоянно заботился об улучшении условий для наших детей. Отошел от дел в связи со слабым здоровьем, когда ему было далеко за 70, а через несколько лет скончался. Доктор Адамс. Целая эпоха». Ари порылся в сумке и нашел конверт, который передала ему Анахита. «А вы, случайно, не знаете точной даты его смерти?» Мисс Кент вновь открыла папку и достала ксерокопию некролога. «А вот это из «Таймс». Мы сохранили его, потому что здесь говорится, что доктор Адамс был нашим попечителем». Ари прочел дату смерти Ноя Адамса и сравнил с числом, которое записала слабой старческой рукой Анахита незадолго до своей собственной смерти. Невероятно. Числа совпадали. «Что с вами, мистер Малик?» «Ничего, простите. Я сделаю вам копию, пусть у вас будет». «Как странно», — рассуждала мисс Кент, идя к Сероксу. «Я знала, что доктор Адамс и сам здесь вырос, ну и только. Мы все его очень любили». Она протянула Ари копию некролога. «Спасибо». Ари посмотрел на черно-белый снимок привлекательного пожилого мужчины, и у него исчезли последние сомнения. Все еще не отойдя от потрясения, он пытался понять, что еще можно спросить у мисс Кент, чего не прочтешь в некрологе. Он был добрым. «Очень. Приходил к детям каждую среду и приносил им пирожные. Пил с ними чай. И поскольку мы, частное заведение, не получаем помощи от государства, он делал все возможное, чтобы собирать средства. А сам еще спонсировал учебу самых талантливых воспитанников в университетах. Моя прабабушка никогда не верила, что ее сын умер, хотя и так сказали. Вы случайно не знаете, не пытался ли доктор Адамс найти свою мать?» «Нет, мистер Малик. К несчастью, женщина, которая могла это знать, его жена Саманта, тоже скончалась несколько лет назад. А дети у них были?» «К сожалению, нет. Доктор Адамс всегда говорил, что его семья — здешние дети. После смерти Саманты мы узнали, что они завещали все свое имущество нашему приюту. Это нам очень помогло». Они были счастливы. Думаю, они очень любили друг друга. Это было видно, когда они приезжали вместе. «Благодарю вас за помощь, мисс Кент. Не смею больше отнимать ваше время». «Пожалуйста. А вот моя карточка с адресом электронной почты. Если появятся еще вопросы, пишите». «Спасибо. До свидания, мисс Кент». Ари положил несколько купюр в ящичек для пожертвований и вышел во двор. Светило яркое июльское солнце. На детской площадке шумно возились в песочнице малыши с ведерками и лопатками. Ари посмотрел на ухоженный сад и свежевыкрашенные стены старого здания. «Вот оно, наследство Мо», — подумал он, сел на скамейку и стал читать некролог. Анахита гордилась бы своим сыном, унаследовавшим ее склонность к медицине и человеколюбивый характер своего отца. Доктор Ной Адамс, бакалавр медицины, выпускник Оксфордского университета, член Королевского колледжа хирургии, кавалер ордена Британской империи. 24 февраля 2001 года. Известный хирург-гинеколог доктор Ной Адамс вырос в детском доме Рэндалл в Уолтомстоу. Несмотря на трудное детство, Доктор Адамс получил стипендию для изучения медицины в Оксфордском университете. С началом Второй мировой войны добровольно вступил в медицинский корпус. Служил во Франции, затем в Восточной Африке. Вернувшись в Оксфорд, чтобы продолжить учебу, женился на медсестре Саманте Маршалл, с которой познакомился во Франции. Получив степень, переехал в Лондон и работал в больнице Сент-Томас. Затем сдал экзамен и был принят в Королевский колледж хирургии. Доктор Адамс специализировался на акушерстве и гинекологии, уделяя особое внимание вопросам здоровья беременных. Пионер в исследовании преэклампсии, опасного для жизни состояния, которое может привести к смерти матери и плода. Автор научных работ по вопросам материнского здоровья, попечитель и член Совета управляющих детского дома, в котором вырос неутомимый борец за лучшую жизнь детей-сирот. Получил из рук королевы орден Британской империи за свою благотворительную деятельность и исследования в области акушерства. Вдова Саманта. Ари понял, что у него текут слезы, только когда увидел на листе бумаги мокрые пятна. А вытерев глаза, Ари посидел еще немного, глядя на весело играющих в песочнице детей, затем достал из папки свидетельство о смерти мочи Вана и разорвал. «Я нашел его, Анахита», — прошептал он, подняв глаза к небу.